116. Также вождь имеет заботу, чтобы целесообразно перемещать служащих или сохранять их пользу на одном месте. Невозможно установить условные сроки. Все должно зависеть от целесообразности.